Фиолетовые фигуры вновь заволновались, раздались восклицания, громкие реплики, и Нортону-старшему пришлось поднять руку, чтобы восстановить спокойствие. «Кое-что еще, Острогор!» Нортон-старший помедлил. «Рубиновый ключ!» «Один из твоих детей будет владеть им. Я видел это сам». Зал неожиданно взорвался такими громкими аплодисментами, что Василиса невольно закрыла руками уши. Фиолетовое людское море пришло в движение, все хлопали в ладоши, выражая восторг Нортону-старшему, а тот лишь слегка наклонил голову. «Могу ли я спросить еще об одном, великий Острогор?» — тихо начал Нортон Огнев, когда все немного успокоились, но дух внезапно перебил его. «Да, есть еще один человек, кто знает мое числовое имя, и мы беседуем с нею время от времени. Я сообщил ей то же, что и тебе». «И кто же это, великий дух?» «Белая королева», — ответил голос. «Так она просила называть себя и впредь. А сейчас прошу простить. Эфлара по-прежнему для меня недоступна. Мне тяжело находиться здесь, даже в таком виде. Но скоро все изменится, не так ли, Нортон? Прощай». Дым начал таять, серые щупальца ослабли, алый свет потускнел. Не верилось, что этот огромный пыльный кусок камня светился так ярко и ослепительно всего лишь несколько мгновений назад. Нортон Огнев медленно повернулся к остальным. Люди в фиолетово-сумеречных плащах застыли в уважительном ожидании. «Елена, я прошу вас присутствовать с нашим золотым ключником на посвящении Норта и остальных моих детей». «Спасибо, Нортон», — прошептала женщина, вставая на одно колено и благоговейно целуя край его фиолетовой мантии. Она немного повернулась, и Василиса смогла увидеть ее профиль. Последние сомнения рассеялись. Это была та самая сумасшедшая Елена. «Все мы знаем, что слова Острогора — бесспорная истина», — обратился отец Василисы к собравшимся в зале. «Мы убеждались и не раз. Острогор всегда говорит правду. Поэтому и Флари действительно грозит гибель». Люди в плащах покорно склонили головы. Нортон-старший величественно ступил на возвышение. Гигантское кресло казалось обычной каменной грудой, зачем-то насыпанной посреди зала. Огнев подошел и уселся в него, небрежно облокотившись на поручни. Черное копье с алым острием он продолжал сжимать в правой руке. И теперь, восседающий на каменном троне, отец казался Василисе неким сказочным королем. «Старая Флара действительно погибнет, но наш мир изменится, и изменится к лучшему». Зал снова взорвался аплодисментами, но отец Василисы поднял руку, и они тут же стихли.